Глава 7. Ответ. На следующее утро, перед тем, как выйти в институт, заглянул в ежедневник. Завел его недавно, чтобы не запутаться в делах. Война войной, а, как говорится, на другую часть жизни забивать не стоит. Требовалось решить, что по поводу родовых земель. По вопросу почти договорился, но нападение испоганило планы, да и не только. Я позвонил в ту же контору и узнал, что бригадир, чей облик принял нападающий, пропал. Это мне так сказали. Сам я догадался, что его убили и тело куда-то спрятали. Уродство. Погиб ни в чем не повинный человек, у которого я всего лишь услугу хотел заказать. Мне предложили другого бригадира, и я согласился. Хоть и коробило это внутри, но мой отказ никак и никому бы не помог. Договорились, что человек фирмы приедет к институту после того, как у меня пары закончатся. Договор подпишем, да начнут работы. Второй вопрос, который надо решить. Заглянуть и забрать то, что собрали по поводу моего рода. Вечером не успею, в выходной тогда поеду, в субботу. Вроде рабочий день у них. Хотя чего это я? Это же место для аристократов. Позвоню и попрошу доставить документы курьером. Что следующее? Выставка украшений, где будут фигурировать мои изделия. Отказываемся. Но с Соболевыми встретиться надо, чтобы обсудить дальнейшие планы. И куда их вставить? Отложу на следующую неделю, пока не горит. С одной частью дел разобрался. Теперь надо было вписать в график спорт, иностранный язык, обучение у людей Родиона. Учебный год только начался, а голова уже болит. «Идешь?» – раздался голос соседа со стороны коридора. «Иду!» – крикнул я ему. «Сейчас!» Первой парой у нас была назначена юриспруденция. Уселся я, как обычно, за заднюю парту. С соседом пришли пораньше, поэтому я успел снять колебания пространства, когда господа ходоки прибывали на учебу. А до того, как зашел преподаватель, еще и выводы записал. «Доброе утро!» – поздоровался мужчина. Он прошел от двери до своего стола, скинул портфель и обратился к аудитории. «Сегодняшняя тема – договоры. Посмотрим, в каком состоянии ваши умы после лета». Сказано это было с легкой насмешкой, и я понимал почему. Настрой был совсем не учебным. «Вопрос, который предлагаю сначала обсудить, а потом и разобрать досконально, почему договоры соблюдаются? Кто хочет высказаться?» По аудитории пробежала та самая волна, когда студенты оглядываются, выискивая того, кто возьмет первый удар на себя. Умы и правда заржавели. «Обычно в договорах прописывается неустойка, но надо уточнить, договор между кем обсуждаем?» — ответила студентка, на которую обратил внимание преподаватель. «Хорошее уточнение. А какие есть варианты? Давайте их запишем и обсудим отличия». Студенты быстро накидывали преподавателю варианты. Договоры устные и подписанные. Договоры между отдельно взятыми людьми, между компаниями, между человеком и компанией, между государствами. Почему-то, когда упомянули государство, меня кольнуло подозрение, к чему это ведет. В итоге я не ошибся. «В случае неофициального договора, его неисполнение грозит потерей репутации», — продолжалось обсуждение. Как и в первом учебном году, в аудитории царила свободная атмосфера. Я так и не припомню, чтобы высказывание какого-либо мнения осуждалось. Разве что мнение совсем уж глупое, но и тогда на него отвечали логикой. Причем часто сами студенты разбивали в пух и прах. «Это вы про аристократов или простолюдинов?» — уточнил преподаватель. «Утверждение относится ко всем, разве что простолюдины не так пекутся о репутации, и у них ниже ставки». «А почему?» — преподаватель задавал вопросы с неизменной улыбкой. Помню, как год назад, когда слышал такие вопросы, у меня закрадывалось подозрение, что озвученная мысль неверна. Это могло быть и правда так. Зависело от того, насколько студент мысленно продумал свою аргументацию. Несколько уточняющих вопросов, и те, кто ляпнул, не подумав, плыли и терялись, сами себя загоняя в тупик. И если в начале первого курса таких людей хватало даже среди аристократов, то к концу года студенты массово освоили принцип «сначала думай, потом говори». «Потому что в случае простолюдинов память коротка, а в случае аристократов есть прецеденты, когда нескольким поколениям не удавалось отмыться от дурной славы». «К чему это приводило?» к усложнению жизни, социальному остракизму, военным конфликтам, экономическим потерям, к вымиранию», — сухо перечислила девушка, как будто приговор зачитывала. «Верно», — покивал преподаватель. «Так что же получается? Нас всех с вами ограничивает только страх наказания и остракизма? Соблюдение договоренностей», — взяла слово другая студентка, — «ведет к упорядочению мира, что, в свою очередь, дает возможность вести дела и приумножать благополучие». «Тоже верно. Как договориться, если никто договоры не соблюдает?» «Никак. Как же тогда объединить силы?» «Тоже никак. Тем не менее, есть множество примеров, когда договоры нарушаются. Не забывайте про это. Мы еще вернемся к этой теме. А сейчас разберем юридически закрепленные отношения. Какие риски есть в их случае?» Студенты обозначили риск обращения в суд. В этом случае государство и суды выступают той силой, которая может принудить исполнить договор или компенсировать его нарушение. Самое интересное обсуждение началось, когда дошли до отношений между государствами. Студенты накидали несколько вариантов, но время лекции подошло к концу. Задание. Подготовить доклад на тему, почему государство обязано исполнять договоры, которые заключили. Что их сдерживает? Что бывает в случае нарушения? Не забывайте про исторические примеры. Когда пары закончились, я вышел на улицу, забрал привезенные документы по роду. Для чего на одной из перемен позвонил и заказал курьера, потом дождался нового бригадира и заключил с ним контракт. Расчистка участка обойдется мне в стоимость новой машины. Дорого, но что поделать, бегать искать где подешевле не было ни времени, ни желания. Закончив дела, вернулся обратно в институт. Там, в библиотеке, меня уже ждали одногруппники. Виктор Моржов, который сидел на юриспруденции недалеко и позвал меня готовиться вместе. Рао Ирбисова, которую он тоже позвал. Ну и Матвей, который оказался рядом и присоединился к нам. «Кто начнет?» — спросил Моржов, когда мы уселись в библиотеке. «Как насчет нашего героя?» — блеснула глазами Рао. «Героя?» — уточнил Матвей, поглядывая с интересом и на девушку, и на меня. Я про себя вздохнул. Рао, как обычно. Не то чтобы я хорошо ее знал, но то, что видел. В общем, Рао и провокации — это синонимы. «Можно начать с перечисления последствий, потом добавим исторические моменты». «Да что там начинать?» — фыркнул Рао. «Ясно, к чему нас готовят». «К чему же?» — с улыбкой спросил Матвей. Не той улыбкой, которой он девушек кадрит, а скорее дружественно располагающей. «Рао намекает на то, — взял слово Моржов, — что многие предприятия в нашем славном государстве принадлежат иностранцам. Не полностью, но основные пакеты акций вовсе не наши. Добавим к этому закредитованность многих аристократов. О чем, конечно же, — Виктор усмехнулся, — не принято говорить. И получим то, что имеем. Иностранные компании могут диктовать нам свои условия». «Ну, не всем же, — возразил Матвей. — Не всем, — согласился Виктор. «Но ситуация хуже, чем ты можешь представить в своих самых страшных кошмарах». «Виктор забыл упомянуть один прелюбопытнейший факт», — добавил Рао. «Те, кто сильнее всего продался, совершенно случайно выступают за Белогрудова». «А те, кто умудрился сохранить независимость, за князя», — кивнул Моржов. «В целом». «Разумеется, это не единственная причина, и исключений хватает. Но что есть, то есть». Матвей выглядел не то чтобы удивленным, скорее растерянным. Он не был тем, кто лез в высокую политику, и не удивлюсь, если не догадывался о том, какая подоплека у происходящих в стране событий. Те роды, которые побольше и мощнее, само собой были в курсе. Я был в курсе частично, благодаря тем урокам, которые мне давала Ольга Владимировна. О многом она прямо не говорила, но почву подготовила, поэтому сейчас я не сидел громом пораженный, а сопоставлял известные факты и делал выводы. Если общими словами описать то, что сейчас происходит в стране, это попытки князя отвоевать независимость и перейти от роли сырьевого придатка к самостоятельному игроку, что не так-то легко сделать, когда основные военные силы, то есть аристократические роды, можно сказать, находятся в долговой кабале. «А в чем выражается контроль иностранцев?» — уточнил я. «Если ребята так легко делятся важной информацией, то грех не воспользоваться». «Что, разве герои не в курсе происходящего вокруг?» — усмехнулась Рао. «А ты представь, милый Эдгард!» Чуть подалась она вперед, отчего ее блузка отчетливо натянулась в области груди. «Что, допустим, твой род должен, пусть будет 100 миллионов. Взяли их под какое-то дело. Сумма не очень большая, но для примера сойдет». «Не очень большая? Для кого как?» «Деньги взяли в банке. Банк иностранный. У своих брать не вариант, потому что своих-то и нету. А если есть, то в них нет денег. Взяли под дело, но оно застопорилось. Хотели завод открыть, но то пожар, то умер главный специалист, то поставки задержали. Сроки поджимают, деньги кончаются, завод не работает. Что в этом случае делать? Правильно, идти в тот же самый банк. Один раз, два или десять, не суть. В какой-то момент надо платить по счетам, а нечем. Что тогда? А тогда к тебе приходят дяди из банка и предлагают сделку, продать что-нибудь, акции завода, например, контрольный пакет или пролоббировать какой-то вопрос, если есть такая возможность. Улавливаешь? Улавливаю. Это происходило столетиями, Эдгард, сказал серьезным тоном Виктор. Политика экономического сдерживания и захвата, в связи с чем сильная власть нашим заграничным друзьям неинтересна. Вот и думай, почему именно такие темы нам преподают. «Это, конечно, все очень познавательно, но доклад-то писать будем?» – заговорил Матвей. Рао фыркнула, Моржов кивнул, и мы приступили к составлению доклада. Почему именно такие лекции, теперь понятно. Князь не сможет один бороться против других государств. Ему нужны союзники. А юные аристократы, которые вскоре займут видные должности, это как раз потенциальные союзники. Особенно, если их правильно обучить и настроить. Уверен, в этом плане гораздо больше переменных. Тоже снижение налогов для тех, кто открывает собственное производство. Или повышение налогов для тех, кто поставляет продукцию и сырье за рубеж. Тот самый случай, когда прямо договор нарушить нельзя, но очень нужно, поэтому приходится крутиться. Родословная. Вчитываясь в скупые строки и комментарии к ним, я пытался разобраться, что представляет собою мой род. Последние лет 200 – ничего особого. Медленная деградация. Это хорошо было видно потому, что 200 лет назад родовых земель у нас было раз в 5 больше. Сейчас же остался один клочок. Так. Ага. 200 лет назад мои предки занимали должность курьеров, посыльные князя, ходоки. Да ладно, то есть у меня в роду есть ходоки? Почему я тогда не обнаружил их генов? Да понятно почему, потому что мои инструменты изучения несовершенны и не смогли заглянуть на 2 века назад. Наш род служил правителем, владел деревнями, а лет 400 назад даже городом. Они плохо предки развлекались. Узнать бы еще, почему они растеряли богатство. Изучил заключенные браки, увидел несколько знакомых фамилий. Знакомых в том плане, что в институте краем уха слышал их. Близких знакомств не свел с дальними родственниками. Если со мной тоже не знакомились, значит эти связи спустя столько времени ничего не значат. Роднились мы также и с иностранными родами. Мой отец сделал это не первым. Чтиво оказалось любопытным, но полностью мою жажду знаний не удовлетворило. Зато теперь представляю, сколько всего стоит у меня за спиной. Настоящая мощь скрывается. Впервые в этом мире я почувствовал, что принадлежу к чему-то большому. Документы я изучал дома и, как закончил, взялся за другие дела. В мастерскую сегодня не поеду. Прямо здесь кое-что рассчитаю, да за домашнее задание возьмусь. Учеба началась в полной мере, будь она неладна. Роман Коршунов с недоумением смотрел на стеклянные ящики, в которых содержались пауки размером с крупную собаку. Их насчитывался десяток. «Что это?» – спросил мужчина у Каниса, который привел его сюда. «Это твое первое задание». «Я думал, мое первое задание – поймать Соколова». «Твой брат тоже думал, что легко его устранит». «Люди князя явились на подмогу через минуту». «Уверен, что так легко справишься», — насмехался Канис. «Тогда возвращаемся к вопросу. Что это такое?» — кивнул Роман на пауков. «Тебе надо взять ящики, открыть проходы, допустим, где-нибудь в метро, и выпустить их». «Метро?» — Коршунов посмотрел на пауков. «Эти выглядели не так грозно, как то чудовище, которое он видел на землях Белогрудовых. совсем не пугающее, но это только на первый взгляд. Металлический отлив намекал, что это непростые звери, да и ящики, в которых их содержали, полностью герметичные, без каких-либо следов техники. Если это детеныши пауков-ходоков, способных жрать металл, то выпусти их в метро, и... это может закончиться обрушением города. «Ты все верно услышал!» Канис стоял и улыбался. Они находились на каком-то складе. Стерильное помещение, никаких людей рядом, мощные лампы под потолком. Канис на этом фоне выглядел несуразно. Он был одет в светлое пальто, белую рубашку и брюки. Идеально чистые туфли говорили о его педантичности и умении следить за собой. При этом его улыбка выбивалась из образа обеспеченного аристократа. Это была улыбка безумца или маньяка, который готов разрушить целый город, если придется. «Роман!» – подошел Канис ближе. «Если ты думаешь, что самый умный, то просто знай, что и другие ходоки умеют ставить метки». «Это угроза?» – прищурился Коршунов. Он чувствовал, что человек напротив сильнее его, но это не являлось поводом прогнуться. «Это констатация факта. Ваш князь сделал ход. Красивый ход. Теперь наша очередь. Передай ему послание», — указал Канис на пауков. «Они живые?» — спросил Роман, чтобы выиграть время и собраться с мыслями. «Что за глупый вопрос, мальчик?» — вспыхнул Канис. «Разбей стекло, и они оживут». А вот и последствия сделки с дьяволом. На следующий день я прочувствовал, что жизнь и правда изменилась. Мирный формат, где главное беспокойство – сессия, закончился, и отныне я на военном положении. Началось все с того, что когда я надевал штаны, зазвенел телефон. Не тот, который мне Матвей продал, а тот, что выдали люди Родиона, вроде как защищенный от прослушивания. То, что телефоны могут прослушивать, оказалось для меня неприятной новостью, и пришлось поверить на слово, как и запомнить то, что безопасники сами могут меня слушать, в том числе наши с Катей переписки. «Да», — взял я трубку. «Сними блокировку», — раздался голос Софии. «У себя в комнате я сделал так, чтобы ко мне нельзя было попасть. Тот случай, когда здесь ждала София. Скорее всего, она переместилась за пределы квартиры и потом уже сюда вошла, что говорило о наличии ключей или навыках взлома. С дверью я тоже поработал потом, чтобы когда возвращаться, знать, не было ли несанкционированного проникновения. Стоило убрать блокировку, как передо мной появилась девушка. «Идем», — начала было она говорить, но увидела меня полуголого, закатила глаза и указала на одежду, а потом на то место, где обычно надеты часы. «Сосед!» — шепотом указал я туда, где собирался Матвей. «Не до сантиментов!» — прошипела девушка. Лицо у нее было испуганным, встревоженным и серьезным. «Матвей!» — крикнул я, натягивая кофту. «Иди без меня, я задержусь!» «Уверен?» — донесся его крик. «Да, так надо!» «Ох уж эти секреты!» Последние слова были едва слышны, но на слух я не жаловался. «Обувь!» — шикнула София. «Быстрее!» Никогда не видел, чтобы кричали шепотом, но надо же, чего только в жизни не встретишь. Выскочив в коридор, я встретился взглядом с Матвеем, сделал извиняющееся лицо, схватил кроссовки и куртку, что вместе с брюками будет смотреться дико, но походу не до стиля, и забежал обратно в комнату, чувствуя, с каким удивлением на меня смотрит Матвей. «Эд!» — позвал Матвей соседа. «Эдгард, ты спятил, что ли?» Парень постучал в дверь, не дождался ответа, толкнул ее и никого не увидел. «Духи!» — принюхался он. «Женские духи? Ну ты лис!»